Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне поступают вопросы, и один из вопросов от Натальи Тарасовой звучит так. Неужели для того, чтобы перейти от капитализма к нормальной жизни, нужны жертвы в огромных количествах? Наталья, дело в том, что надо понимать, кто мы. Если мы существа, которые находятся на обезьяньем уровне своего развития, тогда жертвы будут обязательно. К бабке не ходи, нас будут постоянно гнобить, долбить, кровь наша будет литься. Если же мы человеки, то в этом случае мы большинство проблем допускать уже не будем. Если мы человечи, то в этом случае тогда вопрос о каких-то там неприятностях, возникших ни с того ни с сего, вообще не стоит, потому что человечи мыслят на жизнь вперед. Если среди нас есть азы, мудрецы, которые могут видеть и предвидеть много чего, тогда у нас проблемы не возникают вообще на протяжении многих жизней, многих поколений, потому что они видят за жизнью вперед. Так вот, для того, чтобы перейти к нормальной жизни, нам необходимо ломать сознание, ломать представление о том, кто мы и для чего мы. Это самое главное. И становиться мудрее. Тянуться к тем, которые эту мудрость проявляют. Если вы это делаете, то тогда вы так или иначе изменяете свою жизнь без катаклизмов. Если же вы все время проявляете реакцию на какие-то проблемы, которые кто-то вам подбрасывает, тогда вы всегда будете в зависимости, вы тогда вот из этого полускотского состояния человекообразного существа не выйдете. Вас все время будут топить. Это кто в крови, то там какой-то еще плохой вонючей массе. Поэтому здесь нужно понять, кто вы, для чего вы. Когда вы это понимаете, то тогда вы идете по тому пути, который для вас предусмотрен, который для вас нормален. А раз он предусмотрен и нормален, вы тогда не нарушаете своего естества. Ну, представляете, например, автомобиль, который создан для гладких дорог, для того, чтобы быстро ездить на каких-то гонках. И он ездит вот по этим самым гладким дорогам. Он ничего не нарушает. Он едет быстро, хорошо, для этого он создан. Конечно, там неумеха, если садится у него, он может его разбить на большой скорости, но мы-то думаем, что все-таки тот, кто пользуется этим автомобилем, умеет им управлять, я имею в виду это. И тогда этот автомобиль служит долго. А если вдруг этот автомобиль послать в какой-то карьер, где добывают щебень, и попытаться его загрузить по полной, то вот там в карьере он и останется. И то же самое, есть какой-нибудь самый-самый здоровенный трактор, красавчик такой, который может грузить что-то, передвигать, там, закатывать, ну, что-то делать, да, как трактор, вытаскивать что-то, пахать и так далее. Вдруг захочет в этих же гонках поучаствовать, то понятно, что он проиграет, прям вот сразу же старт будет, он сразу же понятно, что проиграл. Поэтому каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден в этот мир. Тем делом, для которого приспособлен его организм. Так вот, если мы умеем правильно мыслить и применяем свои тела по назначению, то катаклизмов не будет. Потому что мы, как мудрые и разумные люди, объединимся, определим, кто чем может заниматься. Помните, так, на крыльце сидели царь и так далее, да? Вот там вот определяется, кто чего делает, с какой целью. И никто не нарушает правила игры. То же самое здесь. Один хорошо бегает, другой хорошо думает, третий хорошо танцует, этот хорошо поет, этот хорошо гвоздь заколачивает, этот детей учит, ну и так далее и тому подобное. Вот мы собрались, определили, кто чем будет заниматься. И когда каждый на своем месте, но при этом все понимают цель общую нашу, то тогда какая печальная участь нас может ждать? Какие там переходы кровавые в новый, например, формат нормальной жизни нас могут преследовать? Да нет, все будет нормально. Поэтому для того, чтобы перейти без катаклизмов к нормальной жизни, к этого самого противного капитализма, необходимо сделать работу над собой, осознать, кто меня окружает, собраться вместе с ними, продумать, чем мы будем заниматься, распределить роли, исходя из, например, славяно-русской варновости, понимания нашего мира и так далее. И все становится на свои места. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, будем вместе с ними разбираться. На семье с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!